Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Почему так сложилось, что мы последние полтора века своей истории стремимся к равенству, а это равенство все время оборачивается равнодушием? Да бросьте вы, разве действительно бывает на свете равенство? И вообще, что это за неуловимая утопия? Это самое равенство. Но если эта утопия все-таки существует, то каким же образом, если этой утопии не существует в реальном мире, то тогда почему же нам всем в общем так хочется равенства? И какого именно равенства между людьми мы ждем? Я сейчас, конечно, говорю не столько о политических аспектах, сколько об аспектах просто человеческих. На самом деле мы с вами, утверждаю я, лихорадочно жаждем и стремимся к неравенству, к чувству собственного превосходства. А мечтать продолжаем все равно о равенстве. Что же оно такое все-таки, это неуловимое равенство между людьми? 495-956-15-14. Это постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и всего Радио России, разумеется, тоже. 495, код города Москвы, я 956-15-14, постоянный телефон прямых эфиров. И сегодня мы хотим вас спросить, что такое равенство? Как вы его чувствуете и в чем оно должно заключаться? Почему мы вечно не удовлетворены своей малой ролью в жизни? И вместе с тем одновременно постоянно и терпеливо соглашаемся на то, чтобы она оставалась ровно такой, какая она есть. Что это за парадокс в человеческой душе, который носит вот это самое притягательное название равенства и братства? Что вы сами об этом думаете? Достижимо ли оно и как? Только к политике имеет отношение? Или к психологии человеческой тоже? Мы постоянно работаем вместе с сайтом нашей программы в сети интернет. Сайт этот можно найти, набрав в любом поисковике сети словосочетание «Серебряные нити». Выходите на первую страницу сайта, там видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, а дальше сориентируетесь сами. Сайт «Серебряные нити» в сети интернет и постоянный телефон наших прямых эфиров 495-956-15-14. Все, что вы думаете о равенстве, какого бы равенства вы хотели, о каком равенстве мечтаете. Ну, а что касается музыкальных пауз, ну, в силу того, что равенство все-таки утопическая мечта, наверное, я предоставлю слово своему коллеге, доктору-гастроэнтерологу Тимуру Султановичу Ушаову. Вы уж простите нас обоих, ради бога. Юный месяц блестит, как хрусталь, надо мною витает печаль. Как вдолбить мне соседям идею всеобщего братства? Ля-ля-ля-ля-ля, им плевать на ученье мое, им важней, где развесить белье. Занята моя паства захватом чужого пространства. Может, хватит орать и ругаться, может, сесть, забухать и обняться. Всем сестрам по серьгам, всем быкам по рогам, все должны сей же час побрататься. правый с левым, черный с белым, умный с глупым, доктор с трупом, суд с бандитом, гой с семитом, водка с квасом, Лужков с Чубайсом, братство. Вот стоят неземной красоты наши меньшие братья-менты. Как завижу фуражки, тот час становлюсь мизантропом. Ля-ля-ля-ля-ля, будут бить меня по голове, если я не прописан в Москве. И станцуют на мне два прихлопа, четыре притопа. Но я иду к ним любовью объятый, а на лбу проступают стигматы. И дубиной сражен я паду на газон сапогам мной любимого брата. Но встанут братья, теща с дядем, скромный с хамом, Спартак с Динамо, Китай с Тайванем, Тачик с Паней, бомж с богатым, МХАТ с Амхатом, братья. Вот идет человек молодой. Серебряные нити. Как утверждал другой доктор, психоаналитик Альфред Адлер, создатель индивидуальной психологии, мы приходим на этот свет с острым желанием неравенства. Мы хотим быть более ценными, чем другими, чем другие люди. И многие из нас так никогда окончательно и не взрослеют. Так мы до конца жизни и хотим хоть чем-нибудь быть более ценными, более правыми. Так хочется сказать, более равными, чем все остальные. Особенно злит, когда это никак не получается. Все время получается, что правым или равным оказывается кто-то другой. Здравствуйте, Валентина. Алло, есть Валентина на линии? Нет, не слышу. Слышу музыку и короткие гудки. Ну, вернем мы, я думаю, Валентину в эфир. Мне хочется сказать, что в действительности самые разные равенства рассматривались в истории человеческой. Равенство политическое, общественное управление, демократия подразумевает право на участие в выборах, регулярность этих выборов, определенные правила поведения этих лидеров, определенные правила поведения лидеров, определенные права и обязанности все тех же самых лидеров, равенство перед законом. Подход экономический рассматривает право на работу, справедливое распределение ресурсов, равенство возможностей. И всего этого в реальности мы почему-то так никогда и не видели. Поскольку, а возможно ли это? Но все равно, в любом случае, даже если не брать какие-то совсем политические аспекты, наверное, хозяин фирмы имеет больше прав, чем ее сотрудник рядовой. Наверное, врач имеет больше прав в диагностике болезней, чем больной. В общем, и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Похоже, что спорт идет об определении того, кто и по каким причинам обладает большей ценностью как человек. Вот во всех этих структурах, экономической, политической. Главное, это надежда на равенство все равно живет в душе. Попытка номер два. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте. Вот, мы соединились наконец. Слушаем вас. Да, ну я по мотивам песни Тимура Шаова хочу, наверное, напомнить радиослушателям и себе тоже, что идеалы, о которых вы говорите, да, равенство, а также свобода и братство, были главным девизом, лозунгом французской, Великой Французской революции XVIII века. Боюсь, что не ее одной. Ну, в общем, да. Да, боюсь, что не ее одной, но вот считается, что ее. Воевали люди за светлые идеалы, за свободу каждого человека, за то, чтобы вот не делать другим того, что не хотел бы получить сам, то есть золотое правило нравственности. И, в общем, хорошие идеи, да, свержение абсолютной монархии, создание декларации и так далее и тому подобное. Все это прошло через такие гигантские жертвы, такие массовые расстрелы и убийства, что говорить об этом страшно. Некоторые историки считают, что, в общем, это могло быть... То есть новый политический строй мог быть достигнут со временем, и не обязательно было совершать революцию. То есть это, если говорить врачебными словами, этакое хирургическое уравнивание. Этакое, да. То есть вот как бы борьба против врагов свободы. Это вообще какой-то оксюморон своего рода, да? То есть взаимоисключающие какие-то. Поразительная вещь. Понятия. Но вообще говоря, вы обратили внимание, это симптом. Потому что у людей, которые стремятся к социальному, политическому, экономическому полному равенству, немедленно образуются враги, которых они начинают уничтожать. А это, наверное, нечто такое вполне характерное. Спасибо вам, Валя, за воспоминания о революции. Здравствуйте, Наталья. Город Северодвинск. Алло. Доброй ночи. Доброй ночи. Я с удовольствием слушаю вашу передачу и слушаю то, как выступают ваши слушатели. И мне приятно видеть, что аудитория более и более требовательна к себе, отсюда она возрастает. Мне хотелось бы сказать... Конечно, слово само по себе, оно красивое и соответствует красоте, но содержание, конечно, не то. С чем мне хочется сравнить элиту нашего общества? Это прежде всего напоминает плесень на грибе. На грибе. Гриб, он тоже... Плесень – это тоже гриб, и она возникает на грибе. И сама по себе плесень на чем-то другом, она очень красиво выглядит сама из себя. Она красивая, и многие художники любовались плесенью. Но мне бы хотелось сказать, в чем или это, когда она возникает, когда люди забывают о правах и обязанностях, о единстве прав и обязанностей. Они думают только о правах, которых они достигают далеко не трудом. И вот мне бы хотелось сказать, вспомнить такое высказывание, которое люди не понимают. Они говорят, хорошо бы, когда заботился каждый о пользе другого человека. Но здесь забывают в контексте смотреть жизни и истинных ценностей. Так вот, ценность главная, если мы будем говорить о том, что семья, и, конечно, в семье хорошо, чтобы каждый заботился о другом. Если один член семьи говорит, что я считаю, что моя семья должна заботиться только обо мне и все делать, в ущерб другим ради себя, то семьи не состоится. Также и в профессии. Вот вы упомянули профессию врача. Врач должен заботиться о пользе другого. Но сейчас в наше время заботится больше о пользе своей личной, а сам больной, он исчезает. И особенно хорошо видно у нас в торговле. В торговле продовольственными товарами. Потому что вы уже многие прошли, люди травились за это, то есть за счет наживы. И вот я готовлюсь, это все можно предотвращить только за счет воспитания. И я назвала, писала лет около 15 назад, что я могу ввести предмет собственной жизни, основанный на ценностях, о которых элита забывает. Спасибо большое. Спасибо большое, Наталья. Проблема ведь заключается в том, что людей, способных вести такой предмет, очень много. Я вот тут недавно предлагал, ну, безрезультатно, конечно, вести предмет для педагогов по хотя бы факультативной, о способности и умении чувствовать. Вообще ни врачам, наверное, ни политикам такого рода предмет не помешал бы. Вот просто об умении чувствовать и понимать другого. Об эмпатии. Но, да, ну, ладно вам, кто же такой предмет введет в условиях, как бы это сказать, социального равенства? Здравствуйте, Анна Семеновна. Добрый вечер, Александр Иванович. Я хорошо слышу ваших собеседников, у вас очень глухо, извините. Я постараюсь быть очень короткой. Я хочу рассказать очень маленькую историю. Где-то 80-й, 81-й год как-то ко мне валились студенты и прямо с порога спросили, вот что я требую от людей вообще вот так вот. Они, видимо, говорили об этом перед тем, как ко мне прибежать. Я подумала и сказала следующее. От всех без исключения я требую одного – вежливости. А потом уже все остальное. Они удивились, но потом сказали, ну да, ну да. То есть, что это такое? Это шаг, по-моему, к самому главному. На чем может выстраиваться все? Уважение к человеческой личности. Сохранение своего и чужого достоинства. Вот на этом может выстроиться все. И в этом отношении люди, ну, простите мне уж такое выражение, просто обязаны чувствовать равенство. Вот на чем основываюсь я. Спасибо. Спасибо большое, Анна Семеновна. Я-то хотел сказать, что это несомненно так. Вежливость есть проявление уважения. Есть понимание того, что по сути своей жизни, социальная, политическая карьера, вообще говоря, штука ты очень переменчивая. Сегодня ты врач, завтра пациент, сегодня мультимиллионер, завтра заключенный. В общем, не имеет смысла не уважать человека, который находится ниже тебя. Однако, самое интересное, что это ведь является, по-моему, главной ценностью сегодняшнего общества. От начальников и миллионеров до нищих и учителей. Вы не обращали никогда внимания, что у нас, например, подъем по карьерной лестнице еще с советских времен, он тесно связан с получением права ругаться, в том числе матом, на своих подчиненных, ну, а дальше там еще, если еще выше, то и на коллег тоже. Как бы вот, чем выше человек поднимается, тем больше у него как бы права вот эту самую вежливость, о которой сегодня Анна Семеновна говорит, не учитывать. Как только стал начальником, так стал лаять. Хотя вроде бы еще совсем недавно, в общем, говорил как нормальный человек. Что это такое? Да на самом деле, это ведь тот самый комплекс неполноценности, о котором говорит Адлер. Ну, по крайней мере, он автор этого понятия. Он автор этого понятия, извините. Что такое комплекс неполноценности? В чем он выражается в первую очередь? В пожизненную, не только в юности, а в пожизненную погружение мысли в свой собственный личный престиж. И до тех пор, пока мысли человеческие погружены только в это, и это является главной целью существования, вот этого самого равенства и понимания того, что ты, собственно, такой только потому, что тебе, ну, как-то больше повезло, чем другим, или меньше, просто невозможно, потому что для этого нужно посмотреть на себя со стороны. Вот что сказала постоянная участница нашего форума, которая представляется как Ника. Равенство – это что-то математическое. Если не нужны никакие условия, чтобы равенство состоялось, то это тождество. Это мы знаем с вами из математики. А что значит человек стремится к равенству? И что значит человек стремится? Он что делает? Сидит и мечтает, думает, как бы изловчиться, чтобы стать кому-то ровней. Подглядывает ведомость по зарплате. Какая это там зарплата у коллеги стоит? Теперь ведь нет единой тарифной сетки. И в государственных учреждениях зарплата зависит от неведомых сотрудникам факторов. Как договорился, так и оценивают. Зарплата за заслуги – дело обычное. Престижных сотрудников, понятное дело, не обижают. А проблемы дележа решения не имеет. В спорте кто быстрее пробежит, тот и первый. Конкурентная среда в рыночной экономике поддержит сильнейшего участника, самого жизнеспособного. Ну, если сговора, конечно, не будет. И разолит слабого. Честная состязательность означает равенство прав. Или это в моем представлении в лучшем случае маленькая группа людей, которые контролируют огромные богатства или политическую власть. Сословие – это внутринациональная вещь. Мне вот интересно, мы друг друга только за границей не любим, а на родине любовь у нас? Сословие – это значит, люди словом объединены или условиями, обязательствами, то есть. Взаимными обещаниями, обетами, да? Профсоюзов у нас нет. И, кажется, не хотим мы. Общих интересов не видим, наверное. Хотя, какая зарплата у коллеги нас непременно интересует. Но бороться за справедливую зарплату даже для самих себя мы не станем. Что уж тут говорить о зарплате коллеги или коллектива в целом? В этом нам и трудовой договор поможет, поскольку хитрый работодатель пропишет конфиденциальность отношений с наемным работником. В общем, мы на твердой почве отсутствия правовых интересов. А отношения работник-работодатель – это не отношения между равными. Работодатель не будет отстаивать права работника. Международные конвенции, на мой взгляд, у нас приживаются пока плохо. Случается, мы их декларируем у себя на родине, но часто ли видим в действии? Кажется, мы говорили как-то, что «богатый» означает, что он Бога тырит, он богатырь, а не вор в законе. Если мы говорим сейчас об элите, как о носителе духовного богатства, обладателя тайн, то имеем ли мы в виду элиту как правообладателя? Нужны ли интеллектуальной элите права? И готов ли интеллигент отстаивать права и свои, и коллег? Как сейчас дело обстоит с авторским вознаграждением, вычитанием? И что делать с ворохом пустых карьерных диссертаций и НИР? Ничего с ними не сделаешь по той простой причине, что это ведь не имеет никакого отношения к науке. Имеет отношение только к зарабатыванию денег, процентных надбавок, Наверное, этот период надо пережить хотя бы с помощью все тех же размышлений о равенстве. Я думаю, что после слов Ники самое время для следующей песни Тимура Султановича. Наполнен пафосом гражданским, лежишь, бывало, на тахте, ворчишь, что люди, мол, не те. Где граф Суворов, князь Пожарский, глотнешь с утра стакан отравы, вздохнешь, в упадке нынче нравы. Кругом сдаимся и жулье, один я честный, ё-моё. Страны пределы беспредельны, в ее пределах беспредел. Кто рыбку съел, кто в кресло сел, все остальные пролетели. Но вновь отсей грозим мы шведу, а также прочему соседу, ливонцам, шляхте, да хохлам, хоть те уже не по зубам. Служивый люд опять торочит собачьи головы к селу, несут поганую метлу. Для тех, кто честно жить не хочет, лишь скоморохи да шуты, покуда открывают рты. А что же, государь, ужели он весь в плену прекрасных грез? Ужель не видит в самом деле, что все качели погорели, что ясный месяц черт унес? Кво вадис Цезарь, вот вопрос. Вельможи вокруг него теснятся, не то чтоб любят, но боятся. Все бить челом ему спешили, пока чело им не набили. Он вперил взор в пресветлой дали, простер десницу, как крыло, и думы тяжкие печалят его высокое чело. Заморский брат злоумышляет и тоже латами брецает. Темно в Михайловском замке, но снова слышатся слова: при мне все будет, как при бабке. Дожили мы при этой бабке, а нам как ладу бы прибавки. Как говорится, были бабки, а там хоть не расти трава. А нам на брата по полбанки, и там хоть не расти трава. Свобода, даденная сверху, куда-то вверх и утекла. Что остается человеку? Да что в зеленого стекла? Доколе, сударь, доколе черпать нам силы в алкоголе, былые годы поминать и ностальгически тыкать. Садится солнышко тихо. Серебряные нити. Кстати, о качелях. Так, вовремя упомянутых доктором Шаувом. Дело в том, что качели – это понятие индивидуальной психологии Альфреда Адлера. Ника говорила о конкуренции. Так вот, конкуренция в отсутствии единых для всех социальных правил того самого уважения и понимания ценности друг друга. Вы удивитесь, наверное, очень, является главной причиной соматических болезней и ранних смертей в соответствующем обществе или государству. Адлер называл паттерн качелей. По-английски это звучит замечательно, игриво. Сису. Таким состоянием души человека, приводящим к формированию чувства неполноценности. То есть ты как бы непрерывно участвуешь в соперничестве, и ты всегда в чем-то оказываешься хуже, чем кто-то, с кем ты себя, опять же, непрерывно сравниваешь. Ты вроде бы добился какого-то этапа, ты занял какую-то роль в социуме, но тебе ее постоянно мало, потому что кто-то другой все равно в каком-то отношении, в какой-то группе или в каком-то смысле, денежном, экономическом, политическом, находится выше тебя. Это приводит к постоянной потере самоуважения, который, цитирую Альфреда Адлера, который ухудшает соматическое и душевное здоровье общества и тотально снижает результативность деятельности. То есть результативность трудовых процессов этого общества. Но если мы внимательнее присмотримся, то увидим, что практически так оно и происходит. Здравствуйте, Валерий. Добрый вечер. Слушаем вас. Да, я хотел бы сказать, что вот как я понимаю, равенство, на мой взгляд, очень часто то, что понимают под словом равенство, оно утопично. А возможно, равенство, оно вот, как я думаю, это в двух вещах только. Равенство перед смертью всех людей и равенство перед законом. То есть право на ту вот минимальную долю равного уважения к любому человеку. Я очень боюсь, Валерий, правда, но честно. Я готов с вами согласиться в том, что и то, и того, и другого на нашу долю приходится достаточно. Однако мы с вами можем наблюдать, что если равенство понимается только как равенство перед законом, то в конце концов оно приводит к незаметному дележу закона, потому что кто-то, это не только у нас, это ведь общемировой процесс, кто-то, создающий закон, все время стремится использовать его в своих, в том числе экономических, то бишь корыстных интересах. Как бы проблема в том, это же вечная проблема закона и благодати. Проблема в том, что чем более высоко дифференцирован закон, тем сильнее разделено общество на отдельные единицы. Потому что одни стараются выполнить закон и сохранить свою зарплату и пенсию, а другие пытаются использовать закон максимально в своих интересах. Здравствуйте, Юрий. Город Рязань. Здравствуйте. Слушаю. Я немножко хотел бы дополнить вот предыдущего Валерия, предыдущего автора, значит, Валерия. Здесь, точнее, наверное, равенство не перед смертью, а более, наверное, точно перед Богом. Потому что человек настолько зависит от законов природы и ее воздействия и контроля, что равенство здесь получается только перед Богом. То есть здесь многие вещи просто отпадают и теряют смысл. Вот. Спасибо большое, Юрий. Я-то хотел сказать, что в действительности, наверное, ведь это и правда так. По той простой причине, что то равенство, которое мы хотим, оно существует. Я понимаю, что это банальность. В действительности только где-то в глубине души. Там, в той точке внутренней, не там, где мы все умрем. Потому что фюрер Германии и вождь Советского Союза как-то однажды уже предоставляли нам равенство в смерти. Вызвало это жуткое неравенство в страхе. Тот самый комплекс неполноценности, который и формирует равнодушие. Равенство перед законом, ну что ж, оно ведь, наверное, тоже было и в Советском Союзе, и тоже приводило к неравенству. Самые прекрасные вещи могут быть только внутри, в глубине души человека. Там, где человек чувствует единство с другими людьми. Понимаете, какая штука? Это равенство не природное, по той простой причине, что природа обделила многих. И, наверное, хуже, чем относится у нас к инвалидам, нигде в мире к ним не относятся. Мы не умеем, физически не умеем уважать людей, которых природа чем-то обделила. Мы как-то так абсолютно естественно считаем их ниже себя. Ну, не повезло, значит, не повезло. А уважать больных, ущербных, инвалидов, душевно больных — это, между прочим, огромная наука сердца. И основана она на равенстве. Потому что, несмотря на, так бывает часто, искаженную природу, где-то там в глубине мы не равны. И там не равны тоже. Но мы представляем собой какое-то единое целое — человечество. Я когда-то в юности открыл это для себя как ощущение родства. Ведь в сущности два человека на Земле, очень много таких исследований проведено, могут сделать всего, не помню, уже 5 или 6 шагов для того, чтобы обнаружить общую родню. Мы родственники. И совершенно не умеем этого чувствовать. Мы с вами живем в больные времена, потому что в эти времена нет-нет, не только у богатых, не только у государства, у большинства населения души поглощены мыслями о личном престиже и стремлении доказать собственную ценность любой ценой. Когда мы начнем осознавать, что вместо потребности достичь с кем-то равенства у нас в душе буйствует комплекс неполноценности, а самой душе мы думать не умеем, вот тогда, может быть, что-то когда-то и правда начнет меняться. Но снова, для этого надо задуматься, потому что в конечном итоге не закон делает нас. На памяти старшего поколения законы менялись неоднократно, а мы все живы. Это человек делает закон. И, наверное, когда-то однажды мы с вами должны научиться это понимать, а не считать, что за нас этот закон сделает какая-то элита, которая одновременно, с нашей точки зрения, абсолютно преступна. Я просто предлагаю не заканчивать на этом разговор, так как 12 числа день Конституции, а примерно год назад президент Дмитрий Медведев подписал новый закон о здравоохранении. Давайте мы поговорим послезавтра, в пятницу вечером, о том, что происходит с нашим здравоохранением, между прочим, с точки зрения психологии. И каким образом здравоохранение связано с Конституцией, день которой мы будем праздновать в субботу. Но должны же мы, в конце концов, подводя итоги года, хотя бы немножко научиться говорить о том, что болит. Поэтому подготовьтесь, пожалуйста. Давайте в следующей передаче поговорим об одном из примеров социального равенства. О том, равны ли мы с точки зрения защиты нашего здоровья, и что и куда изменилось за прошедший год, и к чему нам готовиться в следующем году. Спасибо всем большое, кто отозвался на сложный разговор о равенстве. До встречи во время следующего не менее сложного разговора о здравоохранении. Спокойной ночи. Семейство мое влезло в смуту российскую. В доме, как в думе, бардак и разлад. Брат коммунист, теща любит Явлинского. Тесть жириновец, жена демократ. Благо в квартире посуды немерено. А то ведь на кухне весь день чашки бьют. Слышатся крики: не трогайте Ленина. Сталин палач, президента под суд. Монархист помнит детство голодное, путая гимн, поет по утрам. Славься, отечество наше свободное, царствуй во славу нам. Бабушка на ночь читает Кропоткина. Шурин сперва в пацифисты хотел, потом заразился болезнью Боткина. Я, говорит, маоист, потому пожелтел. В доме брани перепалка, аж и зел в конец я с ними. А я бы уехал на рыбалку, так кто ж дерущихся разнимет. Я сижу такой печальный, неприкаянный, нервный, генетически нормальный, политически ущербный. Постели прогнала с угрозами за то, что Чубайса назвал чудаком. Я, говорит, не арман, чтобы спать с ортодоксами. От красного секса очищу я дом. Но секс он не может быть красно-коричневым, лишь иногда голубых он тонов. Любовь вне политики, ей безразличия, будь ты хоть негр преклонных годов. С кем ты, шипят домочадцы капризные, с кем ты, косится досужий народ, с кем ты, конючит мужик в телевизоре, с кем ты, мяучит свихнувшийся кот. Да я разберусь со своею судьбою, с кем я, вопрос исключительно мой. Да хоть сам собою, одною рукою, все лучше, чем стаде идти на убой. Тут пришел племянник Хари Рама, дядя Тима. Рама Хари Тима дядя, а Хари Хари дядя дядя, а Рама Рама Тима Тима. А я ему: а что хозяйки с кислой Хари думают о вкусе Рамы? Хари Рама, Рама Хари, словно съел кусочек кармы. Сотвори себе кумира, пой осанну спи голодный, а потом его кремируй, а потом ходи свободный. И я живу и лоб не морщу, без царя в башке лохматой. Отравил жену и тещу, убил дедушку лопатой. Рыжий рыжика на паты убил дедушку лопатой. А я дедушку не бил, а я дедушку любил.